Сейчас для вашего брата суровые времена наступили. Дозволено щекотать вашего брата. Ты, Софа, только взгляни на этого везунчика. Он теперь не директор. Его вышибли. За миллионные убытки, которые принесла государству его фабричка, он теперь не отвечает. А думаешь, Софа, куда их таких вышибают? Наверх, только наверх, как пробку от шампанского. Потапов тем временем не слишком вежливо освобождался от Настиных рук, обвивших его с материнским отчаянием. Настина сумка, звякнув бутылками, отделилась от Потапова, упав в мох. Туда же рухнули грибы. По ним стали топтаться. — Держи его, девочка, крепче держи, — приговаривал Лысый. — Иначе я выставлю ему зубы. Ведь они у него вставные. Нет, Софа, ты только глянь на этого любимца богов. Из-за него я не стал чемпионом мира. — Неужели? — притворно пригорюнилась Софа, но, приглядевшись к Потапову, добавила. — Быть того не может, Маркуша. Вы же в разных категориях. Ты, Маркуша, тяжелей, килограмм на 20. Он что, побил тебя когда-то? — Не побил, а убил. Хотел убить. — Вы что такое мелете? — рванулся Потапов к Маркуше, таща за собой Настю, и тут же получил усыпляющий удар в челюсть. Теперь уже Софа кинулась к Маркуше, повисая на нем и одновременно заслоняя от него поверженных Настю и Потапова, рухнувших в траву синхронно, от одного расчетливого удара Маркуши. — Ты что, псих? Соображаешь, что делаешь? — почему-то зашипела с придыханиями Софа на своего партнера. — Представляешь, Софа, я у него еще на стекольном ишачил, лет 10 тому назад. Он там парторгом сидел. Так этот тип на сборы меня не пускал. Спортивных отцов области против меня восстановил. Хотел карьеру мне поломать. В несознательных я у него числился. А ведь у меня правый прямой в любую щель проникал. Ты ведь знаешь, Соф, уникальный ударец имелся. Он и сейчас, слава богу. А хук какой справа, а крюк снизу? И что ж, дар напрасный, так что ли, товарищ директор? И шачить меня заставляли, как рядового, необученного, план гнать по граненым стаканам. А кому они нужны теперь, ваши стаканы? Надеюсь, Софа, ты догадалась, что дело было в ту далекую эпоху, когда граждане нашей планеты еще употребляли спиртные напитки. Потапов лежал с расквашенным ртом. Отвечать ему было нечем. В голове не просто шумело, но как бы скрежетало и одновременно дымилось, заволакивая сознание. Откуда-то из-под челюсти, когда он попытался ею шевельнуть, прямиком в мозг ударила маленькая молния боли. Потапов застонал и медленно стал подниматься на четвереньки. И тогда Настя, будто всегда только этим и занималась, пружинисто разогнувшись, саданула Маркушу головой в живот, прямиком под ложечку, да так хлестко и сильно, что у Лысого дух перехватило. Рот открылся, язык вывалился. Удар у Насти получился в запретную область, но что было ей делать? Ждать, когда Маркуша второй хук или крюк преподнесет Потапову. Был момент, когда Потапов мог подмять под себя Маркушу, мог даже расправиться с ним безжалостно. После Настиного апперкота Маркуша согнулся складнем. Туристский топорик выпал из его рук еще раньше, когда он наносил Потапову зубодробильный правый прямой. А Потапов к этому времени сумел уже разогнуться, не забыв прихватить с земли топорик. Загорелая, тыквенного отлива лысина боксера на какое-то мгновение мелькнула перед глазами Потапова где-то внизу, на расстоянии вытянутой руки. И рука эта, с влипшим в нее топориком, напружиненная болью, гневом и, казалось, зазвеневшая от негодования, уже было ринулась вниз на эту наглую и вот именно беспомощную, жалкую лысину, ринулась, чтобы внезапно отпрянуть, словно парализованная этой беспомощностью, жалкостью, незащищенностью, элементарной доступностью и еще чем-то труднообъяснимым, что шевельнулось в еще гудевшей от полученного удара голове Потапова, не как мысль, но как некая милость, наславшая Потапова на глаза, если не слезы раскаяния, то беззлобную усмешку над собой, над Маркушей, над всей создавшейся ситуацией и еще над очень многим, что обнимало Потапова в жизни до сих пор.